и участником того совещания, и астрономом Алексисом Буваром. Встретившись с ним на обсерваторской аллее на следующий день, после совещания, Био спросил, за кого тот собирается голосовать. «За Жерара», — мгновенно ответил Бувар. «Вы ошибаетесь», — возразил Био. «Вы будете голосовать за Пуассона. Месье Лаплас попросил меня сообщить вам об этом». Для Бувара воля Лапласа была приказом, и он распорядился своим голосом как следовало. Био, знаменитый физик, числился на отделении геометрии и в последующие годы из раза в раз просил, чтобы их с Пуассоном поменяли местами, однако такой логичный ход противоречил обычаям Академии. Со временем дружба Био и Араго дала трещину. Био, как полагали, завидовал успехам младшего коллеги в делах научных, политических и общественных, поскольку сам не мог похвастаться ни добродушием, свойственным Араго, ни сопоставимым авторитетом. Когда Араго занял пост непременного секретаря Академии, он стал ее авторитарным правителем, и все же академики по-прежнему ему доверяли. О силе неприязни, которую они с Био испытывали друг другу, можно судить по примечательному эпизоду, который не делает Био чести. Так случилось, что однажды в среду физики вышли одновременно из бюро Далгот. Проходя по улице Сен-Жак, Араго начал излагать принципы работы фотометра, только что изобретенного им прибора для измерения яркости света. Био отнесся к рассказу с недоверием, и когда они поравнялись с церковью Сен-Жак-Дю-Гопа, Араго извлек из кармана ключи и нацарапал на ближайшей колонне чертеж, чтобы его мысль стала понятней. В понедельник начиналась сессия Академии, и Био вызвался произнести речь. Услышанное привело Араго в замешательство. Био принялся объяснять, приписав изобретение себе, устройство фотометра, идеей которого Араго поделился с ним 5 днями ранее. Араго попытался его прервать, но Био спокойно продолжал. Закончил он тем, что изобразил на доске ту самую схему, которую Араго нацарапал на колонне церкви. Это было уже слишком. Поэтому Араго вскочил с места и прокричал. «Это в точности тот рисунок, который я нарисовал, чтобы преодолеть ваше недоверие к принципу, который вы теперь выдаете за свой». Био отвечал, что такого разговора не помнит. Араго тем временем потребовал, чтобы собрание немедленно отправило 2 секретарей в церковь Сен-Жак-Дю-Гопа, чтобы, отыскав указанную им колонну, те вернулись с докладом. Так и поступили. Био не дождался возвращения посыльных, он покинул здание Академии и не появлялся в ее стенах еще 2 года. Много лет спустя Био яростно воспротивился идее Араго допускать публику на собрание Академии. Это, утверждал Био, возбудит в ученых непристойное тщеславие, лишит научные дискуссии блеска, а психическое состояние старейших из академиков, которых уже не стоит показывать публике, только смутит молодежь. Араго, по крайней мере, добился, чтобы в зал пускали журналистов. Им отвели отдельную скамью. Араго, несомненно, было не привыкать к ссорам. Он даже умудрился возбудить гнев англичан, когда, издав биографию Джеймса Уатта, которым восхищался, выступил в Глазго и в Эдинбурге. Араго сделали почетным гражданином Глазго, и перед выступлением его представлял лорд Бругам, известный политик. Уатту Араго приписал не только изобретение парового двигателя, но также и выяснение химического состава воды. Такое утверждение, разумеется, ложное, вызвало гнев королевского общества, члены которого прекрасно знали, что это открытие совершил не шотландец, а англичанин, достопочтенный Генри Кавендиш. Араго обвинили в том, что политические убеждения для него важнее объективности, и что поэтому он ставит гений Уатта, простого шотландца, рабочего практика, выше напряженной умственной работы аристократа Кавендиша.